что к вам на поклон явится не только друг из окрестных мест, но и, как говорится, друг издалека. «Не радостно ли это?» — добавил Лин Джиян, закончив фразу, которая начинается «Луньюй». Услыхав это, учитель очень удивился. Он встал, снял свои очки в черепаховой оправе, вытер глаза носовым платком и, уставившись на Лин Джияна, спросил: «Значит, вы все-таки знаете каноны. Зачем же обманываете меня?» «Да это я как-то случайно запомнил, но даже не знаю откуда», — смутился Лин Джиян. «Ясно видно, что вы знатоки», — уверенно сказал учитель. «Чего ради отпираетесь?» «Знаете что?» — сказал, оправившись от смущения, Лин Джиян. «Если я вас обманываю, то охотно даю вам клятву, что готов буду в последующей своей жизни переродиться в книжника. С 10 лет засяду за зубрежку и не буду отрываться от книг, пока не помру, даже в до 90 лет». «Еще бы не пожелать себе такого долголетия», — усмехнулся учитель. «Вы только думаете о долголетии», — возразил Лин Джиян. «А вы представляете себе, сколько надо перенести мучений, все время сдавая экзамены в течение 80 лет? Да это же сущий ад!» Усевшись снова, учитель сказал: «Ну, раз вы все неграмотные, не знаете словесности и не умеете сочинять стихи, то мне и говорить с вами не о чем, а вам оставаться здесь просто глупо. Так что вы лучше всего выйдете из зала и подождите, пока я закончу урок, после чего выйду посмотреть ваши товары. Тем более, что я веду урок по словесности, и вы все равно ничего не поймете». Друзьям пришлось согласиться. Не торопясь, они вышли из класса в переднюю. Вскоре они услышали, как учитель снова принялся обучать своих учеников. Вслушиваясь, они уловили две фразы. «Аблай часун шами вей семье, ласкоу топ сун шами ду, ши семь яндоу же об шау лис ласкоу», которые повторяли ученики вслед за учителем. Друзья ничего не поняли. Подкравшись к двери, они начали подслушивать через нее и увидели, как к учителю подошел ученик с книгой в руках. Учитель отметил, где ему читать, и тот громко прочел еще две фразы. «Шикоу ла ян оспаты яд, шикоу ла дзяу обачая, шикоу ла сюй уча себе и луке». «Какое счастье, что я не стал говорить с ним о словесности», — шепнул Тан Ао, обращаясь к До Цугуну. «Ведь он сейчас читает с ними какую-то книгу, которую мне в жизни не приходилось читать. Ясно только, что слова в ней очень древние и смысл таинственный. Если в ней нет глубокого смысла, то почему же каждый из этих учеников читает только по две фразы? Видно, мы глупы и необразованы, поэтому и не можем ничего понять». Но вот один из учеников выбежал из класса и позвал их. «Учитель хочет поглядеть на ваши товары», — сказал он. Поспешно откликнувшись, Лин Джиян взял узел с товарами и вошел в класс. Тан Ао и До Цзюгуну пришлось долго ждать, так как, купив товары, учитель долго торговался с Лин Джияном. Воспользовавшись этим, Тан Ао на цыпочках прокрался в библиотеку и стал просматривать находившиеся там книги. Перелистав несколько рукописных тетрадей, он вернулся к До Цзюгуну, который удивился, почему он так раскраснелся. Почти сразу же явился и Лин Джиян, продавший наконец свои товары учителю, и все трое вышли на улицу. «А ведь мы сегодня опростоволосились», — воскликнул Тан Ао. «Я-то думал, что это настоящий ученый, поэтому и отнесся к нему с таким уважением. Но как можно было себе представить, что он такой беспросветный дурак?» «Неужели?» — удивился До Цзюгун. «А как же те мудреные слова, что они читали? Помните? Аблай часун, шами вэй семь и ласкоу. Разве вы знаете, откуда они?» «Когда я в библиотеке просматривал книги», — ответил Тан Ао, «то там оказался рукописный текст Мэнзы, но он полон описок, поэтому они так и читают исковерканные фразы. В настоящем-то тексте говорится: обращайся с юношами в своей семье ласково, чтобы с юношами в других семьях обращались тоже ласково». «Ну, а эта фраза: шикоу ла ян оспа ты яд, шикоу ла дзяо оба чая, шикоу ла сюй уча себе и луке, откуда она?» — спросил До Цзюгун. «И она из Мэнзы», — объяснил Тан Ао. «Это известное место. В школе Ян воспитывают, в школе Цзяо обучают, в школе Сюй учат стрельбе из лука». «По-моему», — сказал Лин Джиян, — «хоть ты сегодня и опростоволосился, но зато тебе не пришлось ни заикаться, ни обливаться потом, как в стране чернозубых, где вы оба так опозорились». В это время мимо них прошел мальчик, ведя диковинное животное, похожая на корову, покрытой одеждой и с шапкой на голове. «Скажите, Додзигун, — спросил Танао, — уж не врачующее ли это животное, о котором я когда-то слышал, что оно водилось в стране белолицах во времена Шэньнуна?» Примечание. Шэньнун — буквально «божественный земледелец», мифический император, царствовавший в Китае в течение 140 лет, в 27-26 веках до нашей эры. По легенде, он научил свой народ земледелию, был первым врачевателем и автором древнейшей китайской книги о лечебных травах «Шэньнун Чанбо Цао». «Да, это действительно оно самое, причем оно превосходно излечивает болезни», — ответил Додзигун. «Если человек заболел, он должен рассказать этому животному о своей болезни, и тогда оно уходит в степи, находит нужную траву и возвращается с ней. Больному нужно растереть траву в порошок и принять его, или же сделать настойку и выпить. Это обязательно поможет. Если же болезнь настолько серьезна, что одного приема лекарства недостаточно, то на следующий день больной снова сообщает об этом животному. Оно опять отправляется на поиски и приносит либо ту же самую траву, либо какую-нибудь другую. Больной снова готовит порошок или настой, и обычно после этого идет на поправку. Так продолжается до настоящего времени. Причем я слышал, что этих животных разводят, постепенно их становится все больше, и теперь они водятся даже и в других соседних странах. «Раз это животное умеет лечить людей, неудивительно, что оно в платье и в шапке», — сказал Лин Джиян. «А скажите, Дзюгун, умеет ли оно щупать пульс? Может быть, оно читает врачебные книги?» Примечание. Замер пульса. Основной метод диагностики в старой китайской медицине. Пульс проверяется на обеих руках, причем не в одной точке, а в трех местах. Считается, что данные о характере пульсации позволяют ставить диагноз. «Нет, ни щупать пульса, ни читать оно не может. Видимо, оно хорошо разбирается в лекарственных травах». Указывая пальцем на врачующее животное, Лин Джиян крикнул. «Эй ты, бессовестная скотина! Врачебных книг не читаешь, пульс щупать не умеешь, а туда же суешься лечить людей! Да не иначе, как ты ни во что не ставишь их жизнь!» «Вот вы его ругаете, а если оно вас услышит, то даст вам снадобье», — сказал Додзигун. «Но я же ведь не болен, зачем же мне лекарство?» — удивился Лин Джиян. «Хоть вы и не больны, но если примете это лекарство, обязательно заболеете», — засмеялся Додзигун. Так, с разговорами и шутками, они добрались до Джонки. Прошло несколько часов. В этот день дул попутный ветер, и Джонка шла очень быстро. Тан Ао стоял с Лин Джияном у рулевого колеса и смотрел, как Додзигун показывает матросам, куда держать курс. Неожиданно на горизонте появился дым не дым, туман не туман, а какие-то темные пары, возносящиеся прямо в небеса. Постепенно начали вырисовываться во мгле очертания городских стен. «А город-то не маленький», — сказал Лин Джиян. «Что это за место, не знаете, Дзигун?» Взглянув на компас и сверившись с нагаром свечей, Додзигун сказал. «По-моему, перед нами находится страна благонравных мужей». Примечание. Наряду с другими способами определения времени, по солнечным или водяным часам, в Древнем Китае узнавали время и по нагару свечей. Подъехав ближе, они увидели массу сливовых деревьев высотой более 10 джан, окружавших город со всех сторон. Вскоре Джонка вошла в гавань. Лин Джиян знал, что торговля здесь развита слабо, но, опасаясь, что Тан Ао надоело все время находиться на Джонке, он все же приказал матросам бросить якорь поближе к берегу и предложил Тан Ао и Додзигуну выйти прогуляться. «А почему бы вам не взять с собой какие-нибудь товары, почтенный Лень? Ведь заранее ничего нельзя знать. Может быть, вам удастся их продать», — сказал Додзигун. «В стране благонравных мужей торговля никогда не процветала», — ответил Лин Джиян. «Что же мне взять с собой?» «Судя по названию, благонравные мужи здесь должны быть ученые», — сказал Додзигун. «Если вы решите захватить с собой товары, то лучше всего возьмите тушь и пищи и кисти, их и нести удобнее». Лин Джиян кивнул головой. Вскоре он принес узел с товарами, и все трое уселись в сампан. Матросы подвезли их к берегу, и друзья, выйдя из лодки, направились в сливовую рощу. Шли они довольно долго, и уже невдалеке от заставы увидели городские ворота, по сторонам которых на каменной стене были высечены парные надписи. Иероглифы были такими крупными, и позолота так ярко блестела, что еще издали можно было прочесть. «Хочешь высоко подняться по службе, в добрых делах ты себя совершенствуй. Хочешь иметь ты потомков достойных, классиков книги читай постоянно». А ведь в этих надписях заключен глубокий смысл, — сказал Додзигун. В первой имеется в виду слово «благонравный», а во второй — «ученый муж». Видно, это девиз страны благонравных мужей, и неудивительно, что он помещен на городских воротах. Когда они подошли к заставе, множество стражников вышло навстречу. О том, что случилось дальше, вы узнаете, когда прослушаете следующую главу.